Глава 11. Соня. Я не голодна, но в отель возвращаться боюсь. И с Ольшанским мы не договорили. Главное, я поняла, он согласен помочь. Вот только мы не обсудили самое важное. Что он хочет взамен? Демид обещает, что наши с ним отношения будут игрой, прикрытием. И я ему верю. Особенно, когда вижу себя в зеркале туалета, куда я пришла перевести себя в порядок. Я никогда не оценивала свою внешность слишком высоко. У меня густые темные волосы, правильные черты лица. Мама ворчала, что с деньгами моего мужа я могу сделать из себя эталон красоты. Зато Рустам всегда говорил, что я самая красивая. И еще называл меня ведьмой. Говорил, что я его околдовала и навсегда привязала к себе. Но сейчас из зеркала на меня смотрит худое лицо с большими глазами. Под глазами круги, скулы выступают, кожа бледная и прозрачная. Одежда болтается, как на вешалке. Представляю себя рядом с Демидом, и хочется расхохотаться. Сомневаюсь, что такой мужчина станет напрягаться, чтобы в итоге получить такой сомнительный приз. Касаюсь рукой гладкой холодной поверхности. Ведьма. «Моя ведьма», — хрипло шепчет Рустам, разворачивая меня к зеркалу, распаленную его поцелуями с разметавшимися волосами, с лихорадочными пятнами на щеках. Трясу головой, чтобы прогнать видение. А ведь я тогда в самом деле чувствовала себя ведьмой. По крайней мере, то, что происходило между нами, иначе как колдовством назвать было невозможно. Возвращаюсь в зал, ищу глазами Ольшанского. Нахожу и лишний раз убеждаюсь, что требовать от меня рассчитаться за услуги собой у этого мужчины нет никакой необходимости. Наверняка от желающих нет отбоя. И вряд ли кто-то из них отлеживался последние 3 недели на сохранение. Готова спорить на все оставшиеся деньги, что никто. Замечаю, как заинтересованно поглядывают на Демида 2 девушки с соседнего столика. А та, что сидит за дальним столиком у прохода, сейчас в этот проход и выпадет. Так шею тянет. Задерживаю шаг, разглядывая нового родственника. Издали видно лучше. Слишком собранный, чересчур уверенный. Никакой вальяжности, никаких рассеянных взглядов. Каждое движение выверено и продумано, словно у него на них выставлен суточный лимит. Завидев меня, он поднимается, чтобы отодвинуть стол. С манерами у нас тоже все хорошо. Как бы Ясмин к нему ни относилась, Демид не производит впечатления гопника, росшего как подзаборная трава. Или это заслуга Усмана Айдарова? Представляю, что Рустам привозит в наш дом Лизиного сына, что мы вместе его растим и воспитываем. И меня передергивает. «Демид, ты не сказал самого главного», помешиваю ложкой крем-суп, посыпанный тертым сыром. Он наклоняет голову и смотрит в ожидание. «Чего же?» «Сколько стоят твои услуги? Ты ведь не планируешь помогать мне бесплатно?» Мужской взгляд перемещается в область моей шеи, на плечи, затем на руки, лежащие на столе, и грудь. «Разве я не сказал?» «Ты сказал только, что не любишь шлюх», отвечаю, с трудом подавляя желание прикрыться. «А ведь он просто смотрит». «Разве? Я думал, мы уже договорились, что мы практически родственники. Я твой брат». Он так искренне удивляется, что я почти верю. Но не до конца. «Демид», — повторяю настойчиво, но он резко подается навстречу. «Что ты вообще делала рядом с ним, а, Софья? Я ведь не собирался с тобой даже разговаривать. Шел так, просто на тебя посмотреть. Айдаров всем говорил, что ты его околдовала. Вот мне и стало интересно посмотреть на ведьму». Сказать, что я шокирована, — это ничего не сказать. «Рустам так обо мне говорил?» «А ты не знала?» «Что всем не знала?» «Он на каждом углу орал о любви к тебе. И появление этой шалавы меня не просто озадачило. Можно сказать, убило». «Значит, вся семья давно в курсе», — невесело хмыкаю. «Одна я оставалась в невиденье». Он молчит, никак не комментирует. Я говорю дальше просто, чтобы заглушить боль, давящую на грудь. Судя по наличию Лизы, ведьма из меня неудачная. Слишком быстро прошло мое колдовство. «Хочешь об этом поговорить?» Спрашивает он спокойно, и я качаю головой. «Нет, я просто хочу отсюда уехать. Назови свою цену, и будем считать, что мы договорились». Меня задели слова Демида. Даже он знает о существовании Лизы и о моих взаимоотношениях с Рустамом в курсе. Есть ли что-то в нашей семейной жизни, о чем неизвестно клану Айдаровых? Поворачиваюсь к окну и судорожно вцепляюсь руками в стол. Из отеля выходит Рустам с охраной и направляется к парковке. Мужчины грузятся в салон, автомобиль выруливает со стоянки и скрывается за поворотом. Демид отслеживает мой взгляд и хмурится. «Ты знала, что он здесь?» Ему приходится переспрашивать дважды, пока я слабо киваю. «Ты знаешь, зачем он приходил?» Пожимая плечами, мотая головой. Альшанский достает телефон, отдает несколько коротких распоряжений и замолкает. На меня не смотрит, принимается за еду. А я не могу заставить себя съесть ни кусочка. Даже ради ребенка. Проходит совсем немного времени, прежде чем экран оживает. Демид отвечает на звонок, затем откладывает телефон. «Рустам не за тобой приезжал, Соня. У него здесь, в ресторане, была встреча. Я тоже так часто делаю, когда встреча не совсем публичная. Выбираю место попроще, где меня не ожидают увидеть». «Это точно?» Спрашиваю недоверчиво, и он утвердительно кивает. «Но даже если бы он тебя нашел, ты не должна от него прятаться. Жить ты имеешь право в любом отеле города, но вам все равно придется встретиться и поговорить. Он не увезет тебя домой силой». «Откуда ты знаешь?» Нервно кусаю губы. Демид криво усмехается. «Он самонадеянный засранец, который считает, что тебе просто нужно остыть. Он уверен, что ты вернешься к нему сама». «Ты тоже так считаешь?» — осеняет меня. 50 на 50. С той же кривой усмешкой признается Демид. «Я хочу, чтобы ты сама для себя определилась, пойдешь ты до конца или сольешься на полдороги. Личная встреча все расставит по местам. Хорошего дня, сестренка. Закажи себе десерт. Счет оплатит мой помощник». Он поднимается и направляется к выходу. Приходится ловить брата за рукав. «Ты не назвал цену!» Смотрю в упор. Мужчина смиряет меня снисходительным взглядом. «Считай, что ты смогла заручиться поддержкой Демида Альшанского, хорошенько задвинув ему по яйцам». И уходит. Сладкого не хочется, но и в отеле идти не решаюсь. Хотя Демид прав, встретиться с мужем придется. Все-таки возвращаюсь в отель, выдержав паузу в полчаса и убедившись, что никто больше в отель не приезжал. Ложусь отдохнуть и незаметно проваливаюсь в сон. Просыпаюсь, выспавшийся и отдохнувший, выхожу на прогулку по соседнему скверу. К вечеру окончательно успокаиваюсь и иду ужинать в ресторан отеля. Поднимаюсь в номер, включаю свет. «Здравствуй, Соня», — говорит знакомый голос. Вижу сидящего в кресле Рустама и обессиленно прислоняюсь к стене. Подавляю первый порыв выскочить за порог и захлопнуть дверь. Демид ясно дал понять, что хочет убедиться в серьезности моих намерений, и, как ни странно, я его понимаю. Он, Рустам, мама, Ясмин, даже Анна Анатольевна сомневаются, что у меня хватит духу уйти от мужа. Наверное, потому что я сама в глубине души в себе сомневаюсь. Значит, разговор. Заставляю себя посмотреть в глаза Рустаму и мысленно вздрагиваю. Его лицо кажется чужим и незнакомым. Как будто у него не лицо, а гипсовая маска. Непроницаемая, безжизненная. Хочется закрыться, спрятаться самой и защитить самое дорогое. В последний момент сдерживаюсь, чтобы не накрыть руками живот, а обхватываю себя за плечи. «Как ты меня нашел?» Вместо ответа муж вперяет в меня тяжелый взгляд и молча смотрит. Я тоже молчу. Сколько раз я мысленно представляла эту встречу. Сколько заготовила колких и едких фраз, самое безобидное из которых — это «Привет, котик!» «Или ты сегодня любимка?» Но стоит встретиться с ним взглядом, внутри поднимается удушливая волна. «Это же он! Мой любимый и единственный мужчина, которому я верила, с которым мечтала прожить всю жизнь, чей ребенок сейчас во мне!» А теперь нас разделяет прозрачная ледяная стена. Я его вижу, я могу его слышать, но не могу ни коснуться, ни обнять, потому что он больше не мой. Молчание давит, бьет по нервам, лупит по барабанным перепонкам оглушительной тишиной, обволакивает липким тягучим страхом, страхом начать говорить. Больше мои нервы не выдерживают. «Говори, зачем пришел, и уходи!» Только сейчас замечаю, как у меня трясутся руки. Прячу их за спину. «Я устала, хочу лечь». Рустам медленно поднимается, сует руки в карманы брюк и ступает навстречу. Вздрагиваю, натягиваю струной. Неужели он способен применить силу? И что мне тогда делать? Отбиваться? От такого не отобьешься. Кусаться, вырываться, кричать? Дура. Почему я не согласилась сразу на все, что предлагал Демид, и не уехала с ним? Но Айдара вдруг останавливается, будто перед ним возникло невидимое препятствие. «Я так соскучился по тебе, Сонь», — говорит хрипло, и мне кажется, я слышу оглушительный треск. Это в один миг лопается и покрывается трещинами гипсовая маска, а зеркально им трескается броня, за которой я надеялась спрятать свое сердце. Рустаму больно, он этого не скрывает. И если я покажу свою боль, никому легче не станет. Но если она не видна, это не значит, что ее нет. «Поехали домой, Соня. Там без тебя так пусто». Закрываю глаза, чтобы не видеть лихорадочного блеска в черных глазах. Не зря я избегала встречи с мужем, потому что понимаю, как безумно и дико по нему соскучилась. По нашему дому, который я так любила. По нашему миру, которого больше нет, но по которому я безнадежно тоскую. Только вместе с останками моей уничтоженной любви из-под обломков тихо выползают обида, злость, ревность. Все, что я старательно прятала за защитной броней, оживает в памяти и отбрасывает в точку, с которой начался крах нашего брака. Лиза, ее ребенок, предательство мужа. «Он ее выгонит, и мы поженимся». И это придает мне силы. «Ничего, Рустам. Когда родится ваш с Лизой сын, твой дом снова наполнится голосами. Сама не верю, что это я говорю. Рустам тоже не верит. А я продолжаю с мазохистским наслаждением. Потерпи. Осталось недолго ждать. Какой у вас срок? 28 недель? 30?» «Соня, молчи. Уходи, Рустам. Тебе не стоило приходить, или ты всерьез думал, что я совсем соглашусь? И мы составим график посещений жены и любовницы». «Все не так, малыш». Он дрет пальцами переносится. «Лиза, это ошибка, случайность. Я не снимаю с себя вину, но она мне не нужна. Мне только ты нужна, Соня, моя жена». От изумления приоткрываю рот. «Да? Ты случайно не от нее ко мне приехал? Пожаловался за ужином на свою бесплодную жену и приехал?» Представляю на миг, что действительно потеряла бы тогда ребенка и чуть не вскрикиваю от боли. Я бы тогда умерла. Просто умерла бы с горя. Лицо Рустама вновь становится неприятным и жестким. Он выуживает из кармана телефон, проводит пальцем по экрану и прикладывает к уху. Сам направляется ко мне, и я сильнее вжимаюсь в стенку. «Сейчас ты скажешь моей жене правду, поняла?» Я вздрагиваю от стального тона Айдарова. А он уже протягивает телефон мне. Я непонимающе моргаю, и он приставляет мне динамик к уху. «Соня! Сонь, это я, Лиза!» Слышится оттуда торопливый голос, и я отчетливо понимаю, что она ужасно напугана, так что даже говорить связно не может. «Послушай, я тогда тебе наврала. Сама не знаю, зачем, обидно было, что все с мужьями, с кольцами, а я одна с пузом. Правда, наврала. Ты только скажи ему, что я извинилась, а то я... Я так его боюсь, Соня!» Она начинает рыдать, и я с отвращением отбрасываю телефон. «Любовница моего мужа ищет у меня сочувствия. Настоящий сериал». «Ты что, ей угрожал?» Грозно поворачиваюсь к Рустаму. Мне не жаль Лизу, мне страшно от того, что я не знаю мужчину, с которым прожила 3 года. Айдаров невозмутимо забирает телефон, и я внезапно оказываюсь прижата к стене его тяжелым телом. «Малыш, это было один раз, и я плохо что помню», — он говорит сбивчиво, и мне приходится отвернуться, чтобы не видеть его горящих глаз. «Мне подмешали какую-то дрянь, от виски такого не бывает. И ты сама знаешь, как я пью». «Да, знаю. Редко и мало. Или по настроению, или по необходимости, или это встреча. У нас был корпоратив совместный с партнерами. Я тебя звал с собой, но ты уехала на семинар на 3 дня. Лиза работала в той компании. Я потом расследование провел, думал, что их генеральный меня на крючок посадить хотел. Специально Лизу подослал, чтобы на меня компромат получить. Я буквально 0,5 бокала выпил и почувствовал... Передать не могу, как я себя чувствовал. Хуже животного. А тут она, и я ее завел в подсобку, и... «Не надо!» Перебиваю и закрываю рот рукой. «Меня сейчас вырвет!» Тогда между нами ничего не было. Она меня просто удовлетворила, Соня. Рустам наклоняется ниже, говорит тихо, а у меня от каждого слова выворачивает внутренности. «Ртом. Мы вернулись в зал, я совсем поплыл. Мы с охраной поехали в отель, а она туда на такси приехала. Сказала парням, что я документы оставил личные. А какие документы могут быть на корпоративе?» Они ее впустили. Я когда утром в себя пришел, она рядом спала. А на полу презервативы. Я ее тогда не убил только потому, что не хотел срок отсиживать зря. Лучше бы убил. «Ты зверь. Я тебя совсем не знала. Отпусти меня!» Упираясь в широкие плечи, и стены номера опасно качаются перед глазами.